Мегре закрыл за собой дверь. Он понял по повадкам молодого человека, что он привык вот так работать по вечерам в кабинете нотариуса, который позже должен к нему присоединиться. «У меня довольно срочная работа», — продолжал первый клерк, подавая признаки некоторого нетерпения. «Это надолго?» «Я жду господина Мота, чтобы закончить, и это займет у нас часть ночи». «Очень жаль». «Почему?» «Потому что вам не позволят работать так долго». «Простите?» «У вас есть телефон?» «А, вижу. Представьте себе, я хочу вызвать полицию Шатанефа, чтобы они вас арестовали». «Меня?» Видье поднялся, ошалев от удивления. «Это вы меня хотите арестовать?» К счастью, музыка все еще доносилась из гостиной, заглушая его возмущенный голос. «Да, Господи помилуй, вам не безызвестно, господин Видье, что соучастие в краже является преступлением, таким же, как сама кража. Ведь можно уподобить соучастию факт недоносительства о краже». «Но...» «Не перебивайте меня. Вы знаете, кто украл вещицы из слоновой кости у вашего патрона?» И тут Жан Видье рассмеялся. «Они не были украдены». «Именно это я имею в виду. Скажем, вы знаете, кто перекладывает вещицы вашего патрона. Вы знаете, что эти исчезновения могут кое-кому нанести большой вред, поставить под вопрос счастье этой персоны». «Нет!» «Что такое?» «Я говорю нет!» Он вышел из себя и смотрел на Мегре вызывающе. «Уж не думаете ли вы, что можете произвести на меня впечатление своим угрожающим видом?» Армандо полна решимости следовать за своим возлюбленным на край света. Если бы господин Мот не дал своего согласия и забрал его назад, я знаю это, потому что слышал, как она это говорила. «Кому?» «Жерару». «Поэтому вы видите, что никакое счастье на карту не поставлено. А что касается вещицы слоновой кости, вы прекрасно знаете, что рано или поздно они будут положены на место, потому что с ними ничего нельзя сделать. Впрочем...» После небольшого перерыва музыка снова продолжилась, но более тихая, и послышалось пение Арманды. Немного глуховатым голосом она пела мелодию Шуберта. «Что касается моего ареста, а если я вам скажу, что готов, что жду ваших полицейских? Признайтесь, вы не осмелитесь звонить. Признайтесь, ваше положение не слишком-то хорошо, господин комиссар Мегре». Мегре просто ответил: «Вы правы». И это спокойствие рассеяло гнев первого клерка, лишило его уверенности, пафоса. «Что вы хотите сказать?» «Я говорю, что вы правы. Вам нельзя предъявить обвинение в соучастии». «Почему?» Наступил момент, когда не следует торопиться. Мегре принялся искать острый предмет, чтобы вытряхнуть свою трубку. Затем склонился над корзиной с бумагами. «Потому что нельзя быть соучастником преступления, которого не существует». «Не понимаю». «Ну, конечно, мой друг. Вы прекрасно знаете, у вас была возможность ознакомиться с уголовным кодексом, что обвинения в преступлении снимаются, когда дело касается членов одной семьи». Насколько быстрым был взлет, настолько быстрым оказалось и падение в настроении юноши. Теперь он выглядел несчастным, готовым заплакать. Он смотрел на Мегре, как мальчуган, которому только что надрали уши. «Кто вам сказал?» «А как по-вашему? Не госпожа же Мот, не так ли?» Видье улыбнулся. «И не Клотильда. Ей для этого не хватило бы хитрости». «Не надо плохо говорить о мадемуазель Клотильде. Если бы можно было свободно выбирать объект любви». И Мегре понял, что Видье предпочел бы влюбиться в старшую из девиц Мот, а не в среднюю. «Вот видите, остается немного народу. «Она не отвечает за свои поступки», — пробормотал клерк. «А я разве вам сказал, что отвечает? Я полагаю, она несовершеннолетняя?» «Она настроена романтически. Однажды вечером я застал ее с вещичкой из слоновой кости в руках, и она поклялась мне, что если я расскажу кому-нибудь, она себя убьет». «Ну да, ну да, она как раз в таком возрасте». «Чтобы убить себя?» «Чтобы это сказать?» «Чтобы любить, как любит она. Чтобы прогнать предмет своей любви, но не видеть, как счастлив этот человек с ее сестрой». «Что за идиотская мысль брать девушку с собой на свидание и рисовать ее портрет?» «Вам и это рассказали?» Но в этот момент Видье прислушался и проскользнул мимо Мегре столь быстро, что чуть не сбил его с ног. Дверь открылась и захлопнулась за ним. Секунду спустя послышался шум в соседней комнате, и внезапно раздался выстрел, за которым наступила мертвая тишина. Внизу смолкли звуки рояля. Было тепло, несмотря на открытые настежь окна кабинета, сквозь которые проникали ночные ароматы сада. Изредка вдалеке на большом шоссе были видны мчавшиеся мимо машины. На улице перед входом между двумя дорожными тумбами Мегре ожидала машина с выключенными огнями. Шофер в ливрее стоял рядом на тротуаре. Господин Мот был очень бледен. Тик кривил его губы особенно часто, и ему стоило больших усилий создавать видимость улыбки. «Прошу меня простить, господин комиссар, но так даже лучше, не правда ли? Было бы хуже, если бы...» Он не закончил фразу, боялся расплакаться. «Я хотел знать во что бы то ни стало, и у меня даже не возникало подозрения, что речь идет о романтической любви маленькой девочки. Я уже стар, а Эмильена слишком молода, поэтому, балуя ее, я меньше ее понимал, чем сестер». Он обернулся к Жану Видье, который сидел в кресле в уголке, еще не придя в себя от переживаний. «Без тебя, мой храбрый Жан!» «Да нет, месье, я уверен, что она бы не выстрелила. Когда я услышал шум в вашей комнате, тут же подумал, сам не знаю почему, что это не вы. Мадемуазель Эмильена взяла револьвер в вашем ночном столике. Я бросился к ней и, пытаясь отнять оружие, выстрелил. Я сожалею о вашем зеркале». И, бросив озорной взгляд в сторону Мегре, добавил: «Если бы месье не приехал...» Наконец-то господин Мот смог слегка улыбнуться. «Если бы мой друг из Бержерака не приехал», — поправил он своего клерка, но не закончил свою мысль. На столе лежали недостающие предметы из коллекции, которые вернула Эмильена. Она их долго хранила в шкафу с бельем. Он поднялся. «Завтра я вызову мастера, чтобы заменить зеркало. И, может быть, придя в себя, он заговорит о деньгах. И завтра же, господин Мегре, я отошлю вам письмо. Я слишком устал сегодня. Сожалею, что вы так торопитесь уехать». Через час госпожа Мегре быстро зажгла свет, услышав, что входная дверь открывается. Она уже выдвинула ящик стола, где лежал револьвер, но раздался громкий голос Мегре. «Это я». «Ты уже нашел эти штучки из слоновой кости для этого старого безумца?» «Ну, конечно». «Где они были?» «Я расскажу тебе позже». Он настолько пропитался тамошней атмосферой, что ему не верилось, будто он только сегодня утром уехал из дома. И ночью ему снились очень белые камешки на дорожке и три дочери нотариуса из Шатанефа: Эмильена, Арманда и Клотильда. Конец книги.